Глава шестая. Секрет Саймона. Мальчики добрались до границы темного леса, и тут кабаны вдруг остановились и захрюкали, будто уперлись в невидимую стену. «В чем дело?» — воскликнул Саймон, пытаясь заставить своего кабана сдвинуться с места. «Кажется, дальше придется идти пешком», — отозвался Кристофер. «Не думаю, что...» Но Саймон не успел договорить, его кабан вдруг завертелся на месте. «Что происходит?» — воскликнул Кристофер, едва не выпустив поводья. Он хотел спрыгнуть на землю, как вдруг его кабан тоже завертелся. Мальчики было закричали, но внезапно все прекратилось, и кабаны тронулись с места, но не так, как прежде, а задом наперед. От удивления Кристофер чуть не свалился, но его кабан, как ни в чем не бывало, продолжил бежать трусцой. «Это все леший!» — крикнул Саймон. Он казался спокойным и как будто прекрасно понимал, что происходит. Кристофер решил, что ему, наверное, показалось, будто несколько минут назад его приятель вопил от страха, как и он сам. «Зачем это ему? Он же запросто может поймать нас», — спросил Кристофер. «Кто его знает?» — ответил Саймон. «Может, он не такой кровожадный, как поется в песнях?» Когда они выбрались из леса, уже светало. Кристофер увидел, как промелькнули мимо повозка и распределительный столб. Кабаны свернули на одну из множества расходящихся от столба дорог. «Куда это они нас везут?» — спросил он. «Понятия не имею», — отозвался Саймон. «Надеюсь, подальше отсюда и в сторону Академии». Выносливость кабанов поражала. Они бежали уже очень долго. Солнце успело взойти и заливало своим светом все вокруг. Кристофер рад был бы полюбоваться пейзажем, но ситуация, в которой он оказался, к этому не располагала. Саймон несколько раз пытался остановить кабанов, прикрикивал на них и дергал за поводья, но все напрасно. Животные и не думали останавливаться. И только когда большая развилка оказалась так далеко, что до нее не долетела бы стрела, выпущенная из лука, а Кристофер совсем изжарился на солнце, ему показалось, что кабан бежит медленнее. Немного погодя, кабан наконец остановился, да так внезапно, что Кристофер чуть не свалился. «Наконец-то!» — простонал Саймон, спрыгивая на землю. «Я уж думал, что навсегда прилип к этому кабану». Ноги Кристофера затекли, поэтому он не спрыгнул, а кое-как сполз вниз. Кабан обиженно хрюкнул и, пихнув его боком, повалил на землю. «Да», — произнес Саймон, глядя на Кристофера, лежавшего на земле, и протянул ему руку. Но тот сделал вид, что не заметил этого, и поднялся на ноги сам. Саймон пожал плечами и кивнул в сторону кабана. «А он с характером», — сказал он. «Надо бы понять, как управлять ими, иначе мы в академию так и не попадем». Он подошел к кабану и осторожно протянул к нему руку. Тот принюхался, а затем опустил голову. Саймон улыбнулся и погладил его по голове. «Пойдем, надо их напоить», — бросил он через плечо. Кристофер опешил. Этот кабан только что толкнул его на землю, а Саймону позволяет себя гладить, и тот запросто взялся за поводья, хотя кабан в два раза больше него. «Подожди-ка», — сказал Кристофер, — «тебя что, вообще не волнует все, что произошло?» «Ты о том, что нас схватили разбойники, посадили в клетку и хотели продать работорговцам, а затем светлячки пожертвовали собой ради нашего спасения?» «Думаю, в этом нет ничего особенного», — ответил Саймон. «Кстати, не хочешь мне о них рассказать?» Кристофер почувствовал, что при мысли о светлячках к горлу подступает ком. А Саймон так легко говорил об этом. Тут кабаны сильнее потянули за поводья и почти потащили Саймона за собой. «Они что-то учуяли», — сказал тот. «Ты знаешь, где мы?» — Кристофер шел за ним, стараясь держаться подальше от кабанов. Я не успел разглядеть указатель на столбе, но, судя по тем горам, Саймон оглянулся. «Мы недалеко от долины ветров. От твоего дома?» «Ага», — Саймон кивнул. «Мы проезжали здесь с отцом, когда он был наставником в тренировочном лагере». Увидев, что Кристофер не понимает, он пояснил. «Это лагерь, куда всех отправляют на второй год обучения. Ты хоть что-нибудь читал об Академии на своем краю света? Как ты можешь не знать такого?» Кристофер хотел возмутиться, но кабан Саймона захрюкал, и он мог поклясться одобрительно. «Марта, ну что ты?» — ласково проговорил Саймон и потрепал кабана по голове. «Нужно найти воду и напоить их». «Марта?» — удивился Кристофер. «Она же нас сдала. Она просто выполняла свою работу», — покосился на него Саймон. «Не ругайся». Кристофер неодобрительно посмотрел на него. «Ладно, Марта», — сказал он и потянулся к кабанихе, но та захрюкала и демонстративно отвернулась. «Ты не нравишься», — заметил Саймон. «Спасибо, я уже понял». «Идем же», — поторопил его Саймон. «Думаю, они остановились, потому что устали и хотят пить. Нам тоже не помешает наполнить флягу». «Ты что, забрал ее?» — удивился Кристофер. «Это мой трофей», — улыбнулся Саймон. Они шли за кабанами, которые тащили их вперед. Кристофер уже думал, что они заблудились, но Саймон так уверенно шагал вперед, как будто уже бывал здесь. И не раз. Через некоторое время они вышли к озеру. Кристофер, который никогда не покидал край света и представлял себе Лонгрен только по рассказам, так изумился, что остановился как вкопанный. Поляна перед озером была усыпана прекрасными фиолетовыми цветами. Некоторые бутоны еще не распустились, но все они издавали манящий аромат. Озеро, которое скрывалось в тени деревьев, оказалось небольшим, но вода в нем была чистой и прозрачной. Деревья отражались в ней, как в зеркале. Стараясь не наступать на цветы, Саймон подвел кабанов к воде и отпустил, чтобы они смогли напиться, а сам подошел к Кристоферу. «Нужно как можно скорее выбраться на дорогу», — сказал он. «Не хочу застрять здесь». «Мы потеряли кучу времени», — вздохнул Кристофер. Мысль идти в Академию пешком, как первый рыцарь, казалась ему все менее удачной. «Мы можем опоздать на церемонию начала учебного года». Он пнул ногой цветок, и тот, раскрывшись, выпустил мерцающую пыльцу. «Ты прав», — согласился Саймон. «Но цветы в этом не виноваты. Что ж, теперь будет проще. Вещей-то у нас нет. Зато есть кабаны. Если мы научимся ими управлять, то...» «Мой мешок!» — вдруг воскликнул Кристофер, да так громко, что кабаны перестали пить и повернули головы. «Моя парадная одежда! Мои рубахи!» Он в ужасе посмотрел на Саймона. За один день Кристофер лишился почти всего, с чем вышел из дома. «И что? В Академии тебе дадут новые?» Саймон пожал плечами и направился к озеру. «Но это были мои любимые», — сокрушался Кристофер, спускаясь за ним к воде. «Я все еще удивляюсь, что ты решил стать рыцарем», — сказал Саймон и зачерпнул воды, чтобы умыться. Кристофер тоже умылся, затем набрал воды в ладони и стал пить. «Какая связь между желанием стать рыцарем и моей одеждой?» — подумав, спросил он, потом вздохнул и попытался сменить тему. «Интересно, чего от нас хотел Леший?» При упоминании о нем на лице у Саймона появилась тень испуга. «Понятия не имею», — ответил он, смывая грязь с сапог. «Он забрал мой домашний огонек, но вряд ли ему известно, что это такое. И мой клубок, который должен был показать путь до Академии», — подхватил Кристофер. «Не думаю, что Леший ждал именно нас», — помолчав, заметил Саймон. «Думаешь, он ошибся? Тогда кого же он ждал? Какая теперь разница?» Саймон снял плащ и постелил его рядом с одним из кабанов, который с довольным видом разлегся на берегу. Усевшись на плащ, Саймон привалился к кабаньему боку. «Все, Вильгельм, пора спать», — сказал он. «Ты что, дал имя моему кабану?» — удивился Кристофер. «И погоди, ты же не хотел здесь задерживаться». «По-моему, имя просто отличное», — улыбнулся Саймон. «Почему хочется спать? Нужно отдохнуть хоть немного. Я не спал все это время». Глаза слипаются. Кристофер тоже почувствовал, как его веки тяжелеют. Он готов был уснуть даже стоя. «Странно это все», — сказал он, но все же расстелил свой плащ и попытался прислониться к Марте, но та хрюкнула и откатилась в сторону. Тогда Кристофер свернулся в клубок и поджал ноги, и стоило его голове коснуться земли, как он провалился в сон. «Кристофер! Кристофер, вставай!» Голос звучал, будто издалека, приглушенно. Ни сил, ни желания отвечать у него не было. «Кристофер!» Голос стал настойчивее, и Кристофер недовольно что-то пробурчал. Наконец наступила тишина, и он уже собирался снова провалиться в сладкий сон, как вдруг его окатили водой. «Ай!» — вскрикнул он и проснулся. «Что? Что случилось?» Над ним стоял Саймон с флягой в руке. «Что? Что?» — раздраженно ответил он. «Говорил тебе, не трогай цветы». «Ничего не понимаю». Кристофер потер глаза, озираясь. «Смеркалось?» «Это сон, трава», — сказал Саймон, указывая на цветы. «Если бы я не проснулся, некому уже было бы идти в Академию». «Они что, ядовитые?» — опешил Кристофер. «Пыльца ядовитая», — — сказал Саймон, зачерпнув еще воды во флягу. «Если вдохнуть слишком много, можно никогда не проснуться». Кристофер поежился. «Мы же проснулись», — сказал он с опаской, поглядывая на бутоны. «Да, потому что я вдохнул совсем чуть-чуть». Саймон вылил воду на кабана, тот и ухом не повел. Однако ночью они все распускаются и распыляют эту свою пыльцу, так что шансов у нас было немного. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Кристофер. «Сон траву используют для изготовления лекарств», — помолчав, сказал Саймон. Кабан приоткрыл один глаз. «Когда матушке совсем плохо, лекарь добавляет ей одну каплю в чай, чтобы она могла уснуть без криков». «Прости», — Кристофер поежился. «Я не знал». «Помоги лучше разбудить Марту», — сказал Саймон. «Надо убираться отсюда, пока еще что-нибудь не случилось». Они растолкали спящих кабанов и наполнили флягу. Саймон решил, что сам выведет животных с поляны, чтобы они случайно не задели цветы. Кристофер плелся позади, внимательно глядя под ноги. Отстав немного, он сел на корточки, осторожно сорвал один цветок и спрятал в карман. «Ты мне пригодишься, если на нас еще кто-нибудь нападет», — сказал он и поспешил вперед. «Пора признать очевидное», — сказал Саймон, когда Кристофер поравнялся с ним. «В академию мы опоздаем». «Что ж делать? Искать кого-то, кто нас подвезет?» — спросил Кристофер. «Но у тебя есть деньги?» — удивился Саймон. «Деньги». Пронеслось в голове Кристофера. «Деньги в мешке, а он остался у разбойников». Потом он снова вспомнил пожары погибших светлячков, и ему стало не по себе. «Поехали. Я сам найду дорогу», — уверенно сказал Саймон. «Не торчать же нам тут просто так». Кристофер уныло залез на своего кабана. «Как твоя нога?» — спросил Саймон. Кристофер и думать забыл об ушибе. Благодаря повязке с травами боль почти прошла. «Все в порядке, спасибо», — кивнул он. «Я у тебя в долгу». Саймон отмахнулся и взял поводья. «Постарайся больше не падать», — сказал он. «Другой-то повязки у меня нет». Отдохнувшие кабаны шли спокойно. Но вот куда они шли, даже Саймон, знавший эти места, сказать не мог. «Кажется, нам туда», — опять сказал он, но уже третий поворот остался позади. «Ты раньше говорил», — не выдержал Кристофер, и даже Марта не стала возмущенно хрюкать. «Признайся, ты не знаешь, где мы». «Нет, знаю», — рассердился Саймон, — «просто здесь все такое одинаковое. Но нам точно вон туда». «В прошлый раз тоже было туда», — не унимался Кристофер. «Нужно найти кого-нибудь и спросить». «Кого, например? Может, вернемся к разбойникам? Уж они-то точно дорогу покажут». «Ладно». «Я понял», — вздохнул Кристофер. «Кстати, ты так и не рассказал, почему светлячки бросились ради тебя в огонь?» — внезапно спросил Саймон. Кабаны, наконец, свернули в сторону с главной дороги. Кристофер долго молчал, но потом все же ответил на вопрос Саймона. «Возможно, потому что я угостил их хлебом». «Как-то неубедительно», — сказал Саймон. «Может, вдруг вдалеке послышался какой-то грохот?» Мальчики натянули поводья, пытаясь остановить кабанов, и стали прислушиваться. «Ты думаешь?» — шепотом начал Кристофер, но Саймон махнул рукой, чтобы тот замолчал. Наконец он сказал: «Похоже на стук колес повозки». «Давай вернемся», — взмолился Кристофер. «Вдруг это леший или еще кто-нибудь такой же?» «Леший на повозке?» Саймон едва не рассмеялся и ударил Марту пятками по бокам. «Поехали. Может, удастся узнать дорогу?» Кристофер нехотя последовал за ним. Его начинало раздражать, что все решения принимает не он. Наконец, они действительно увидели повозку, которая стремительно приближалась к ним. «Ну вот, ты был прав», — сказал Кристофер, повернувшись к Саймону, и увидел, что тот побледнел. «Что с тобой?» Он перевел взгляд на повозку и увидел, что сидевший в ней человек подскакивает на месте и отчаянно машет им рукой. «Ты его знаешь?» — удивился Кристофер. «Только не это, о нет!» Саймон выпустил поводья из рук. Возница замахал с удвоенной силой и что-то прокричал. «Это твой знакомый?» — снова спросил Кристофер, но Саймон опять не ответил. Схватив поводья, он хотел повернуть в другую сторону, но Кристофер преградил ему путь. «Пропусти, Крис!» — раздраженно буркнул Саймон. «Нет, пока ты не объяснишь, в чем дело», — нахмурился Кристофер. Саймон вздохнул и обернулся. Повозка была уже совсем рядом. «Ваше ветрейшество!» — донеслось до них. «Ваше кто?» Чем шире улыбался Кристофер, тем сильнее краснел Саймон. «Ваше ветрейшество!» Повозка остановилась рядом, и мужчина, на котором было столько же слоев одежды, сколько листьев на капусте, неуклюже спрыгнул на землю и подбежал к Саймону. «Ваше ветрейшество! Ну, разве так можно? Я в конюшню на пару минут. Просил же посидеть спокойно. А вы? Что сказал бы господин? Не щадите вы меня, ой, не щадите! Я к повозке, а она перевернута. Вещей нет, юного господина нет». Он размахивал руками, как мельница, крыльями, и вдруг из его глаз полились слезы. «Я уж думал, все, разбойники схватили». И он зарыдал так бурно, что слов было уже не разобрать. «Ну, хватит, Валда, довольно», — раздраженно сказал Саймон, слезая с кабана. «Не позорь меня, ты же видишь, я жив». «Жив», — воскликнул возница и стал всхлипывать еще громче. «Кому я говорю?» — строго сказал Саймон. «Я жив и цел». И почти добрался до Академии. «Сам», — он помедлил. «Отец очень зол». Валда утер слезы рукавом. «Ну а как же, ваше ветрейшество? Он мне чуть голову не оторвал. Велел отыскать вас как можно скорее». Валда смущенно понизил голос. «Кричал, что выпарит вас, юный господин, при первой же возможности». Щеки Саймона стали пунцовыми. «А уж что он со мной пообещал сделать, если я вас не найду?» Валда снова всхлипнул. «Ты теперь мой слуга, а не его. Он больше не может тобой распоряжаться», — сказал Саймон. «И не называй меня больше ваше ветрейшество». «Хорошо», — всхлипнул Валда. «Хорошо, ваше ветрейшество. Слуга?» В голове Кристофера будто гудел рой пчел. Он постепенно начал понимать, в чем дело. «Кристофер...» — Саймон, все еще красный, как утренняя заря, повернулся к нему и проговорил. «Это Валдо. Он служит семье Винт. Но теперь, когда я отправился в академию, он мой личный слуга». «И извозчик», — подхватил Валдо. «Счастлив познакомиться с вами, юный господин, друг моего господина», — сказал он, низко кланяясь. Кристофер слез с кабана, улыбнулся, прижал руку к груди и поклонился в ответ. «Очень приятно, Валдо. Я Кристофер Клин. Юный господин, друг моего господина, клянется мне», — восторженно произнес Валдо. «Юный господин, друг моего господина, мне нравится». «Валдо, пожалуйста», — закатил глаза Саймон, — «раз уж ты нас догнал, мы очень устали и голодны». «Конечно, юный господин», — обрадовался Валдо и поспешил обратно к повозке. «Забирайтесь скорее. Я привез еды. Я знал, что господин с собой только картошку взял». «Я понял». «Понял», — перебил его Саймон и посмотрел на Кристофера, у которого, как назло, именно в этот момент заурчало в животе. «Но что же делать с Мартой и Вильгельмом?» Он указал на кабанов, которые похрюкивали и топтались рядом. «Есть у меня одна идея», — сказал Кристофер и повернулся к Марте, которая недовольно засопела, глядя на него. Но на этот раз Кристофер не испугался. Он никогда раньше не распрягал кабанов, но что-то подсказывало ему, что делать. Он потянул за какой-то ремешок, что-то расстегнул, повозился с подпругами и, наконец, снял седло. Марта радостно захрюкала и чуть ли не запрыгала на задних ногах. «Стой, стой!» — пытался успокоить ее Саймон, но кабаниха лишь скакала вокруг, восторженно повизгивая. «Теперь ты, Вильгельм», — сказал Кристофер, снимая седло со второго кабана. Он только сейчас заметил у того над глазом маленькое пятнышко в форме сердечка. Вильгельм тоже запрыгал от радости. «Вот вы и свободны», — сказал Кристофер. «Разбойники столько лет мучили вас, заставляли таскать их на себе, плохо относились и, наверное, били». Он погладил толстый бочок Марты, она впервые позволила ему это. «Вы свободны?» Вильгельм хрюкнул, повернулся к ним задом и побежал прочь. Марта наклонилась, ткнула Кристофера мокрым пятачком в плечо и лишь тогда, продолжая довольно хрюкать, побежала вслед за Вильгельмом. «Я ошибался», — сказал Саймон, улыбаясь. «Что-то от рыцаря в тебе все же есть». «Так значит, ты не шел в академию пешком?» — набивая рот тягучим сыром, спросил Кристофер. «Юный господин только и думал, как бы пойти пешком». «Да старший господин запретил крепко-накрепко», — ответил Валда, потому что Саймон набил рот салом и мог издавать только невнятные звуки. «Ну и вот, значит, выспались мы на рассвете, собрались, со всеми попрощались, и тут смотрю, шапки моей нет. Да и гляну в конюшне, думаю, Голова-то дырявая, наверное, там и забыл. Я на минутку, а юный господин уселся в повозку, да уехал. Кристофер посмотрел на Саймона, но тот лишь пожал плечами, мол, ну и что тут такого? «Один одинешенек уехал», — продолжал Валдо. «Я как увидел, подумал, ну все, жизнь моя кончена. Господин меня не простит». «Валдо», — наконец доживав, перебил его Саймон, — «ты же видишь, я жив и здоров. Если бы некоторые события мне не помешали, я бы уже был в академии». «Я как повозку брошенную увидел, решил все. Утащили в лес», — вновь всхлипнул Валдо. «Еще и ежевички нигде нет». «Это, наверное, лошадь», — догадался Кристофер. «Ежевичка убежала», — грустно заметил Саймон. «Вырвалась, как только мы остановились». «Ох, юный господин, я же и не запряг как следует», — сетовал Валдо. «Такую лошадь потеряли». «Я не хотел», — искренне сказал Саймон, обращаясь больше к Кристоферу, чем к Валдо. Понизив голос, он продолжил. «Я думал, что как только окажусь у большой развилки, оставлю повозку и пойду пешком. Но ежевичка будто что-то заметила, вырвалась и чуть повозку не опрокинула. Я вылез, а тут ты как раз из темного леса выходишь». «Так это была твоя повозка», — сказал Кристофер. «Теперь все ясно». «Извини, что соврал. Я правда очень хотел пойти в академию пешком, как первые рыцари», — посмотрел на него Саймон. «Даже сломал одну повозку, да отец выдал новую». «Сломал как? Мы должны были выехать на день раньше. Отец хотел, чтобы я как можно скорее оказался в академии. Но он заставил меня взять с собой слугу. Это же немыслимо». Саймон с каким-то ужасом произнес это почти шепотом. «И мне пришлось сломать колесо, пока мы ехали». «На ходу?» — удивленно спросил Кристофер, невольно повысив голос. «Что, юный господин?» — встрепенулся Валдо. «Ничего, ничего, это Крис поет». Саймон недовольно посмотрел на Кристофера. «Поет? Я тоже пою, вот послушайте». И он затянул песню. «Ну и как же ты ее сломал?» — прошептал Кристофер. «Силой четырех ветров», — так же тихо ответил Саймон. А потом вытянул ладонь, закрыл глаза и... Кристоферу показалось, что Саймон просто задумался. Ничего не происходило, и когда Саймон открыл глаза и спросил «ну как?», он даже не знал, что сказать. «Да ты не туда смотришь», — раздраженно сказал Саймон. «На ладонь смотри», — и вновь закрыл глаза. На этот раз Кристофер увидел. Четыре вдруг появившихся потока воздуха образовали маленький вихрь прямо на ладони Саймона. Саймон сжал кулак и спросил: «Теперь видел?» «Да», — с восторгом ответил Кристофер. «Ты владеешь стихией воздуха?» «Пока еще немного», — с досадой ответил Саймон. «Я могу призывать самую малую часть четырех ветров. Это ты и видел. Но когда-нибудь я смогу создавать ураганы. В нашей семье только бабуля так умела, а теперь еще и я буду». «Так ты заставил колесо слететь с оси?» «Ага». «Зачем же я тогда светлячков звал, если ты мог разогнать разбойников ветром?» — спросил Кристофер. «Ты видел силу этого ветра?» — покачал головой Саймон. «Колесо раскрутилось, потому что повозка была старой. А так моей силы пока не хватит даже, чтобы сдуть ежа с дороги». Кристофер, понимающе, кивнул. «Эй, Валдо!» — окликнул Саймон слугу, перекрикивая его пение. «А как ты понял, где нас искать?» «Черепаха сказала, юный господин», — спокойно ответил Валдо. «Что?» — Кристофер чуть не вскочил, забыв, что он в повозке. «Черепаха? И что она сказала?» «Что мальчики были здесь, а потом уехали на двух кабанах, в сторону сонной рощи». «Ты тоже говорил с черепахой?» — удивился Саймон. «Да вы оба сумасшедшие. Поскорее бы добраться до академии, не то и я начну болтать с животными. Эй, Вишенка!» — обратился он к лошади. «Который час?» Лошадь даже головы не повернула. «Черепаха! Как странно!» — заметил Кристофер. «Да я твержу это с тех пор, как мы познакомились», — хмыкнул Саймон. «Сначала черепаха, затем светлячки». Кристофер обхватил колени руками. «Нет, правда, не из-за хлеба же они в огонь бросились. Да и черепаха сказала, что дальше не пойдет, а к Валдо вышла». «Почему?» «Я же их всех впервые видел. Думаю, не стоит об этом переживать». «А ты вообще ни о чем не переживаешь. Вдруг рассердился Кристофер. Сломал две повозки, чтобы сбежать, а сам говорил, что вы разорены. Ну, я хотя бы не думаю, что все вокруг происходит из-за меня. Кристофер вспыхнул и пихнул Саймона в плечо. Тот толкнул его в ответ. И в следующую секунду они набросились друг на друга с кулаками. «Юные господа», — умолял Валдо, — «не разломайте и эту повозку. В академии оставаться юный господин мне запретил, значит, мне на ней домой возвращаться». «О, да вот уж мы и приехали! Почти!» «Приехали?» — воскликнули Кристофер и Саймон, будто никакой драки и не было. «Разве можно, чтобы юные господа опоздали?» «Так я и срезал тут». «Где же академия?» — спросили мальчики хором. «Вот объедем ту высокую гору», — Валдо указал вперед, — «и к раннему утру будем на месте, как раз когда все собираться начнут». «К утру?» — рассеянно протянул Кристофер. Он надеялся, что скоро это прямо сейчас. «Ну да, юный господин, друг моего господина», — сказал Валдо, — «выспитесь как следует и утром отправитесь на церемонию. Вам бы только переодеться. Запашок от вас, как бы это сказать, свиной. Мои рубахи». Кристофер снова начал оплакивать потерю своего гардероба. «Не начинай», — пробурчал Саймон. «Что-нибудь придумаем. Снимай свой плащ, повесим снаружи вместе с моим. Может, запах и выветрится». Начало смеркаться, и Валдо стал настойчиво предлагать мальчикам отправиться на боковую, ведь завтра их ждал тяжелый день. Он даже петь перестал. Кристофер, который мечтал выспаться в покое и безопасности, как назло, все не мог уснуть, ворочался и вертелся. А вот Саймон уснул мгновенно. Кристофер повернулся на спину. Этой ночью взошла только одна луна, зато все небо было усыпано звездами. Кристофер принялся их считать, но они напомнили ему светлячков, и он вновь загрустил. Светлячки, черепаха. Черепаха дважды помогла ему. Почему? И почему она называла его внуком Ванессы? Кто это Ванесса? Может, черепаха что-нибудь перепутала? Слишком много совпадений. Какая странная выдалась дорога. Каким необычным путем попадет он в академию? Кристофер думал о том, что его путь рыцаря оказался совсем не таким, каким он его себе представлял. «Но все это тоже было очень интересно», — сказал он себе. «И хорошо, что я был не один. Он посмотрел на спящего Саймона, и у меня будет друг в академии, и появился он раньше, чем я туда попал». Кристофер улыбнулся и заснул.